Догмы датировки. Прежде чем мы перейдем к обоснованным доказательствам того, что это может произойти, нам предоставляется важным выяснить, почему археология изучается вместе с наукой, противоположной ей по духу, и по каким причинам такое соединение происходит весьма неохотно. Как и во многих других научных дисциплинах, ортодоксальная точка зрения первоначально упорно сопротивлялась здравому смыслу в баталиях между рационализмом и церковью, развернувшихся в XIX столетии, в которых рационализм одержал убедительную победу после публикации Дарвином «Происхождение видов». Версия сотворения мира и всемирный потоп не выглядели убедительно по сравнению с аргументами теории эволюции и геологии. И поскольку первые 11 глав книги «Бытия» в историческом смысле оказались дискредитированы, то сомнения распространились и на всю остальную часть Ветхого Завета. В это же время были расшифрованы египетские иероглифы, и ученые принялись с радостью распутывать сложные списки царствований. На пороге столетий Эдуард Майер и Джеймс Генри Бристетт предложили научный способ датировки, основанный на комплексной интерпретации предполагаемых ссылок на восход звезды Сириус в некоторых существенных моментах египетской истории. Основы их системы не получили подтверждения, а их доказательства, почерпнутые из папирусов, были полностью опровергнуты. Но в то же время идея научной датировки событий на основании астрономических расчетов оказалась весьма заманчивой. Хотя первоначально этот способ мог быть принят лишь как временный, до появления более основательных научных способов, все же он оставался неоспоримой астрономической системой датировки – истории Египта. А последний распространился и на всю древнюю историю Ближнего Востока и Палестины, для которых он также является подходящим.